Там-там-там, там-та-дам. Пытаюсь воспроизвести марш имперских штурмовиков, дико фальшивя при этом. Достаю из кармана за шкирку крысу. Вот он, мой презент. Узнаешь? Передаю крысу в руки Блэка. У Блэка от удивления распахиваются глаза. Он берет в руки грызуна. Удивление переходит в яростную улыбку. Вернее, будет сказать, оскал. Далее следует ядреная матерная тирада, перевести которую можно, как я рад тебя видеть, предатель. Кто скажет, что английский язык скуден на ругательство, не верьте ему. Помню, еще в первой жизни, учась в 8 классе, приобрел для занятий по английскому языку англо-русский словарь и перевел по нему текст из учебника. Одноклассники по очереди читали перевод текста, я тогда еще удивлялся, отчего у всех вышло совсем не так, как у меня. И вот, когда дошла очередь читать свой вариант перевода, на середине меня остановила покрасневшая от смущения учительница. После чего состоялся следующий диалог. «Учитель, скажи, Андрюша, как ты переводил текст?» «Говорю, по словарю». «Учитель, у тебя словарь с собою?» «Говорю, конечно». «Учитель, а покажи мне его». «Несу словарь, вручаю». Она листает, кивает головой и говорит: «Андрей, прошу, больше не пользуйся этим словарем». Ну, я естественно возмущаюсь, спрашиваю: «Почему?» Она говорит: «Потому что видишь, тут написано название. Англо-русский словарь сленга». В общем, это оказались 470 страниц отборного английского мата. Можете представить, во что превратился в подобном переводе обычный текст из разряда «London is a great capital city». Крыса очнулась, увидела перед собой оскал Сириуса, дико заверещала и попыталась освободиться от пут. «Ладно, крестный, развлекайся. Я домой поскакал», — сказал Блэку и телепортировался в свою спальню в поместье. Глава 13. 28 декабря 1992 года проснулся ближе к полудню. Сириус спал у себя в комнате. Должно быть, недавно лег, не буду будить человека. После завтрака, когда проснулся, тогда и завтрак, достал из хранилища крестражи Дамблдора и полил ядом Василиска. С задорным шипением были уничтожены все крестражи, только запасы яда почти все израсходовал. Затем взял свой крестраж и телепортировался в Хогвартс к выручай комнате, где провел ритуал слияния. После ритуала отправился домой. Первым делом отправился на кухню, где встретил Сириуса. «Привет, Сахатик, ты куда-то пропал?» Управляющая говорит, что в обед ты был дома, потом пропал. Я волновался. «Куда ходил?» «Салют, Сириус, дела. Достаю чашу Пуффендуй. Видишь, какую игрушку раздобыл? Работа Пенелопы Пуффендуй. Ты все со своей коллекцией возишься. Кстати, что у тебя уже имеется?» Достаю шкатулку и призываю артефакты. «Вот, смотри. Диадема Равенры Ревенкла, медальон Салазара Слизерина, чаша Пенелопы Пуффендуй. Тебе осталось что-нибудь из вещей Гриффиндора, и будет полный комплект. Это не так уж и просто. Меч Годрика хранится в кабинете директора Хогвартса, не воровать же такую ценность. Да, это было бы не очень хорошо. Кстати, Сахатик, какие планы на остатки каникул?» «Кутить. Закажем пару чаровниц и зажжем по полной программе». «Сахатик, ты же маленький, какие могут быть девушки?» «Бродяга, ты головой случаем не стукался? Забыл, о чем недавно говорили. Я тебя раз в 5 старше. Извини, Гарри, все время забываю. Ну, это все на завтра оставим. Сегодня вымотался с чашей. Слушай, у меня для тебя есть спортзадание чрезвычайной важности». «Что надо сделать, Сахатик?» «Сириус, ты в магловском мире ориентируешься?» «Немного». «Понятно. Значит, не ориентируешься. В таком случае, твоя задача найти человека, хорошо знающего мир обычных людей и вхожего в магическое общество. Даже лучше, если это будет Сквиб, но и маглорожденный маг подойдет. И что надо будет делать? Мы займемся бизнесом в мире обычных людей. Необходимо будет зарегистрировать торговую фирму, ориентированную на торговые аппараты. Задача такая: найти производителей торговых аппаратов или же самостоятельно организовать их производство, договориться с магловскими властями на установку их в общественных местах, станции метро, большие магазины, вокзал и так далее. Ориентироваться можно на торговлю сигаретами и напитками, соки, газировки, минералка. Но с табачной продукцией сложнее, больше лицензий и откатов. Человек нам нужен на должность руководителя фирмы, именно поэтому стоит искать не магически одаренного, а умного с деловой хваткой. Срок до лета. Понятно. Сахатик, а зачем тебе фирма? У меня много денег в родовом сейфе, На всю жизнь хватит и внукам останется. Сириус, с деньгами проблем нет. Мне вся эта структура необходима для другой задачи, для подзарядки философского камня. В аппараты будем встраивать миниатюрный алтарь, который будет собирать из окружающего пространства энергию и направлять ее в философский камень. Поскольку из пространства собирается немного энергии, необходимо очень много алтарей и времени на подзарядку. Мы же не можем просто так раскидать по городу алтари. Обязательным условием считается большое скопление людей. Сахатик, ты умеешь делать философский камень? Ага. В прошлой жизни 30 лет потратил на эксперименты в алхимии для его получения. Так что будет у нас через пару лет маленький философский камушек, подлечимся, себе зрение восстановлю, тебе здоровье, потерянное на курорте, вернем и сбросим десяток лет. Удивительно, какие еще секреты скрываются в твоей голове? Усмехаясь, поинтересовался Блэк. Многие люди вообще скрытные существа, говорят все, что думают, и открывают все тайны либо маленькие дети, либо больные люди, интеллектом недалеко ушедшие от детей. «Пожалуй, соглашусь с тобой», – печально вздохнув, ответил Сириус. «Ну так что, потянешь организацию фирмы?» «Конечно, Сахатик, сделаю все в лучшем виде. И еще, расскажешь, как нашел крысу?» «Нашел просто. Навестил семейство Уизли, эмигрировавшие во Францию. Крыс жил у них. На всякий случай легилименции прошелся по всем, старшие Уизли знали, кого укрывают, и делали они это по приказу Дамблдора». «Что с Уизли? Живы, здоровы? Я же не серийный маньяк, сеять месть всем подряд, как в плохом кино. Может, ты еще знаешь, где Дамблдор?» Прищурившись, поинтересовался Блэк. «В живых его нет, если ты это имеешь в виду. Жаль, я бы с удовольствием, а сил хватило бы», усмехаюсь. «Ладно, ты как хочешь, а меня до утра не кантовать». С утра 29 декабря 1992 года мы с Блэком телепортировались на Майорку, где 3 дня оттягивались по полной программе. Помня, как бывает плохо на утро после выпивки, решил воздержаться от горячительных напитков, хотя бы до 16 лет. В то время, как Блэк наслаждался виски, потягивал свежевыжатые соки. После Нового года вернулся в Хогвартс, продолжил учебу и тренировки в прежнем ритме. После обеда 1 января 1993 года, идя по коридору в сторону больничного крыла, был ослеплен вспышкой фотоаппарата. Проморгавшись, заметил светловолосого парня с фотоаппаратом в руках, который нерешительно двинулся в мою сторону. «Не сердись, Гарри, я Колин Криви», — произнес он на одном дыхании. «Я учусь на первом курсе Гриффиндора. Извини, что сфотографировал тебя без разрешения. Как ты смотришь на то, если я сделаю еще несколько снимков?» Раньше я стеснялся подойти к самому Гарри Поттеру, но вот набрался храбрости. «Я вырос в семье простого молочника. Никто не мог объяснить странные происшествия, случавшиеся в детстве. А летом пришла профессор МакГонагалл и сказала, что я настоящий волшебник. Я хочу послать отцу очень много разных фотографий. Будет здорово, если он получит твою». Парень умоляюще взглянул на меня. «Можно попросить кого-то сфотографировать нас вместе. А ты смог бы подписать фото, Колин?» «Да, да, да, Колин Криви. Слушай, Колин, я вовсе не против поклонников и раздачи автографов, но вот так неожиданно лучше не стоит пугать людей». «Хорошо, хорошо, Гарри, больше так не буду делать. Никого просить не надо, мы же волшебники. Давай сюда фотоаппарат». Колин передал мне фотоаппарат. «Хороший любительский Canon, неплохо. А почему вспышка такая древняя?» «Фотоаппарат – подарок отца на день рождения, а вспышка от дедушкиного фотоаппарата», – отвечает Криви. «Проверяю выдержку, выставляю фокусное расстояние, накладываю чары, передающие изображение с видоискателя на правую линзу очков, поднимаю телекинезом фотоаппарат». «Колин, ты долго еще будешь там стоять? Иди, становись рядом». Колин становится по правую руку. «Делаю несколько снимков, один нормальный, на втором ставлю рожки Колину, на третьем переворачиваюсь и стою на руках. У тебя проявители и фотоувеличитель с собою?» Обращаюсь к Криви. «Да, Гарри, я все привез с собой. Ты разбираешься в фотографировании?» «Немного, но сам не люблю проявлять пленку и возиться с печатью, обычно отдаю в фотосалон. В общем, когда фото будут готовы, приноси, подпишу. Если не жалко, мне сделай по экземпляру фотокарточки». «Спасибо, Гарри», — сказал радостный Криви, забрал свой фотоаппарат, прижал к груди. «Скажи, а что за заклинание применил на камере? Научишь?» «Колин, это сложные чары, ты пока не осилишь их. Проще завести сумку с расширенным пространством, в которой носить с собой штатив и дистанционный пульт, тросик, для удаленной активации затвора. Понятно, произнес с грустным видом Колин и ушел в сторону общежития Гриффиндора. На следующий день в обед заметил Колина Криви, двигающегося в сторону стола Рейвенкла. Гарри, привет, я принес фотографии. Поставишь свой автограф, а вот это тебе, вручает мне две небольших стопки фотографий. Конечно, Колин, расписываюсь на его экземплярах фотокарточек. Спасибо, Гарри. Криви берет фотографии и собирается уходить. Как раз к этому моменту я доел и собирался покинуть большой зал. Появилась мысль сделать парню подарок. Колин, погоди, пойдем со мной. Встаю из-за стола и направляюсь к лестницам. Парень идет за мной. На лестничном проеме достаю шкатулку и извлекаю из нее один из фотоаппаратов, с которыми путешествовал летом. В отличие от техники парня, это профессиональная камера с хорошей вспышкой и 100-мм оптикой. Цена такой игрушки в районе 3000 фунтов. Достаю палочку, наношу на дно камеры гравировку от Гарри Поттера и накладываю укрепляющие чары. Вручаю камеру ребенку. Держи, Колин. Подарок от меня. Спасибо, Гарри. Но, наверное, это дорогой фотоаппарат. Я не могу принять такой дорогой подарок. Не беспокойся. Если не хочешь обидеть меня, бери. В качестве благодарности будешь фотографировать меня, когда попрошу, и печатать снимки. Договорились? Хорошо. Но я бы так тебя фотографировал. Как же утомляет общение с фанатами. Интересно, каково приходится звездам. Чуть больше года прошло. Вот, наконец, заметил, что Гермиона избегает моего общества. Должно быть, ее напугала та выходка с Василиском. Конечно, это было первостатейной глупостью, но иногда так хочется сделать что-либо из ряда вон. Тем более, для Змеиуста общение со змеями любых размеров безопасно. Быть все время серьезным надоедает после первых 100 лет, затем или деградируешь и начинаешь бурчать на всех подряд, или впадаешь в детство. Должно быть, это защитный механизм человеческой психики, точнее сказать, затрудняюсь, ибо психологии учился, откровенно говоря, плохо, лишь бы зачет сдать, и было это очень давно. Следующие пару месяцев жизнь шла размеренно. 21 февраля 1993 года в голову пришла идея, как уменьшить объем схемы копирования чар. Достаточно лишь перевести чертеж из двухмерной плоскости в трехмерную, с привязкой к физическому объекту, то есть сделать артефакт. Вначале подумывал сделать шар, но потом решил рассчитывать схему на куб с гранями 3 метра и полостью в центре. В такие моменты начинаю сожалеть об отсутствии хотя бы древнего компьютера, хотя бы Pentium 4. С ним расчеты заняли бы несколько недель. На современных компьютерах не умею работать. В первой жизни учился работать на компьютерах уже с операционными системами с графической оболочкой, работающих по принципу «включил и работай», а во второй жизни пользовался техномагическими планшетами, разработками студентов своей академии. Прежде чем приняться за расчеты, решил собрать в коллекцию очередной крестраж. На этот раз выбор пал на змею. Поиск змея осуществил по отработанной на Петтигрю схеме, по связи нащупал примерное местонахождение змеи, затем отправил множество сканирующих чар через пространственный сервер и обнаружил рептилию в районе Албании. Телепортируюсь на расстояние 5 метров от змеи, прижимаю ее к земле телекинезом, следом кидаю связку из оглушающего, парализующего и связывающего заклинаний. Да, последнее было излишне. Связывать змею – довольно оригинально. Беру змею и телепортируюсь к выручай комнате. Прижимаю и фиксирую рептилию трансфигурированными каменными дугами в центре ритуального рисунка. Поскольку не стоит цель сохранить жизнь животного, то не стал возиться с отделением кусочка души, как с Квирилом. Ножом нанес удар в район крестража и стал быстро его поглощать. Поскольку пришлось проводить ритуал в ускоренном варианте, сильно устал и заработал легкую форму магического истощения. На такой случай имею запас зелий, которыми с удовольствием воспользовался. Остался крайний крестраж, самый защищенный. Местный Том Редл в поместье предков такого накрутил, что сам с трудом распутываю. Именно поэтому оставил этот крестраж напоследок. Все ловушки на пути отключить не проблема, а вот последнее проклятие сработает на любого живого, первым прикоснувшимся к кольцу. Вижу лишь один вариант решения проблемы – взять под контроль заклятием подвластия зверушку и ценой ее жизни разрядить ловушку. Теоретически обычной лабораторной крысы для такой задачи будет достаточно. Приняв решение наведаться за крайним крестражем летом, телепортируюсь к себе в спальню в общежитие и ложусь спать. Глава 14. Оказалось, очень сложно перевести двухмерный чертеж ритуала в трехмерной кубической формы, при этом соблюдая все правила построения чар и ритуалов. 3 месяца потратил на расчеты, еще месяц на наложение чар на каменный куб. 7 раз приходилось переделывать все с нуля, прежде чем получился рабочий вариант, идентичный по действию двухмерной схеме. Из плюсов: траты энергии оказались в среднем на 7% ниже, чем при тестировании в выручай комнате. Еще одной сложностью было то, что у себя в спальне такой массивный объект не разместить, поэтому приходилось работать в тайной комнате. Вторым мешающим фактором были экзамены. В июне пришлось уделить им большую часть времени, еще больше сил отнимала усиленная подготовка к испытанию на мастерство. Необходимо было подготовить материал как для защиты дипломной работы, подробное описание действия ритуала, используемых чар, какие узлы за что отвечают, написать доклад. Помимо демонстрации работы, вначале предстоит теоретический, затем практические экзамены из области чар. Насчет обоих не волновался, как менталист могу похвастаться замечательной памятью, почти эйдетической. С исполнением чар любой сложности тоже нет проблем. Копировальный артефакт пока решил держать в секрете. К концу июня сдал экзамены СОФ и оказался единственным из учеников, оставшихся в школе после отъезда Хогвартс-экспресса. Завтра Флитвик уладит школьные дела. Послезавтра, 24 июня 1993 года, мы отправляемся в Париж, где 26 июня пройдет собрание представителей гильдии артефакторики и чар из представителей различных стран, для проведения аттестации на мастера чар одного юного англичанина. Луна сумела выполнить задание и сделала все 50 малых философских камней, которые передала мне. Умница девочка. Предложил ей выбрать в награду загадать любое желание, естественно, в пределах разумного. Лавгуд, как всегда в своем репертуаре, загадала помощь в розыске морщерогого кизляка. Пообещал оказать всю возможную помощь в поиске этого монстра, кем бы он ни являлся. Кто сдавал сложные экзамены, будь то выпускные школьные или госэкзамены в институте, примерно представляет, что они почти всегда проходят по одному сценарию. В данном случае все больше напоминало защиту диссертаций, но принципиальных отличий мало. Собрались давно знакомые друг с другом мастера чар и артефакторики, некоторые лица знакомы по прошлому миру, некоторых увидел впервые. Первый день проверили теорию и практические навыки в чарах, удивились высокому таланту в столь юном возрасте. На следующий день представил свою разработку. Ритуал автоматического создания артефактов за счет копирования чар с образцов. Вечером того же дня, 27 июня 1993 года, уставший, но довольный, проставлялся уже коллегам-мастерам в местном элитном питейном заведении для магов. Стать самым молодым мастером чар за всю мировую историю – это круто. Хотя, конечно, можно самому себе крикнуть: «Малыш, ты жулик». Ведь это звание далось не совсем честно, поскольку посвятил много лет изучению различных областей магического искусства, в том числе тесно связанных с чарами, а не как думают окружающие, всего за несколько лет дорос. В реальности самый гениальный и упертый человек не смог бы получить подобное звание раньше 18, а скорее даже 19 лет, а тут 12-летний щегол в очках выделился. На самом деле никакого жульничества, ведь телу реально 12 лет, так что все честно. 28 июня 1993 года телепортировался домой, похвалился заслуженным званием Сириусу. Столь радостного человека, как Блэк в этот момент, видел крайний раз в зеркале, лет 180 назад, когда на 30-летие в первой жизни получил в подарок сразу денди, болгарку и шикарный японский спиннинг. На следующий день, 30 июня 1993 года. Как 30 июня? А куда делся еще один день? Вот это, что называется, уболтал, чертяка языкастый. А началось все с невинной фразы от Сириуса: «Ну ты же говорил, что обожаешь австралийские вина, за такое звание надо обязательно хотя бы капельку выпить». Началось действительно с пары капель, потом мы решили отправиться в Россию, гулять по Красной площади. Москва 1993 года в сравнении с Москвой 10-30-х годов 21 века, какой ее помню из обеих прошлых жизней, это словно совершенно разные города, не в плане метро, улиц, домов, а в плане людей. Стоит отметить малое количество автомобилей на дорогах и меньшее их разнообразие от привычного, даже по той же Англии, что тоже оставило свой отпечаток на общем впечатлении. Сириус впечатлился красотой русских девушек. По сравнению с англичанками, среди которых красивые девушки попадаются довольно редко, Москва, где каждая вторая прелестница была красивой, а каждая третья очень красивой, показалась непривыкшему к такому англичанину землей обетованной. Когда же сказал Крестному, что это он еще в Волгограде с Ростовом не был, где почти каждая девушка красавица, он выпал в осадок. Дальше был загул по ресторанам с посещением достопримечательностей. В какой-то момент Сириус захотел познакомиться с девушками. Для этого был выбран знакомый по прошлой жизни, богатый на чаровниц МГУ. В это время туда в огромных количествах стекаются абитуриентки со всех уголков страны. Тем более, что Воробьевы горы были запланированы для посещения. Симпатичные иностранцы, пусть один из них и мелковат, зато щедр, в стране с недавно открытыми границами не могли не привлечь внимания. Вечер, как и ночь, у нас удались на славу. Не стоило забывать, что нынче идут 90-е годы. На следующий день, на прогулке в центре Москвы, в одном из переулков к нам подошли трое спортивного вида молодых людей, одетых как клоуны, в спортивные штаны и кожаные куртки. Один из них достал нож, схватил меня и стал на русском угрожать Блэку, что убьет меня, если тот не отдаст этим господам наличность. Не стал досматривать этот балаган, откинул рассказчика телекинезом в стену соседнего дома на уровень третьего этажа, откуда тот упал, неудачно приземлившись, и сломал себе обе ноги. Второму внушил мысль любить своих подельников, а следом вогнать нож себе в сердце. Как он исполнил указание, не стал досматривать, дабы не портить настроение, а, взяв Сириуса за руку, телепортировались домой. Но дома мы не задержались, отправились на рыбалку в Шотландию. Рыбалка оказалась удачная, рыба клевала хорошо. После мы жарили рыбу на решетке и пили вино, мое любимое шерос. Все это происходило буквально в режиме нон-стоп, и выдержали подобную нагрузку мы лишь от того, что я периодически накладывал на нас чары из медицинского арсенала. На следующий день занялся делами. Познакомился с претендентом на руководителя фирмы, найденного Сириусом. Молодой парень 28 лет по имени Джон МакДугал, сквиб с высшим экономическим образованием. Сириус подошел к делу с полной отдачей. Фирма была зарегистрирована, все разрешения на установку торговых аппаратов получены, остались сами аппараты и договоры с поставщиками. Пришлось в срочном порядке заняться изготовлением алтарей, в этом огромную помощь оказал новый копировальный артефакт. Зачаровал образец алтаря, для того, чтобы вспомнить, в каком порядке и какими чарами зачаровывать. Затем наложил чары на пронумерованные шары, которые уложил в коробку, подписанную сверху алтарь-передатчик. На все потратил всего 2 дня. Затем настроил Блэку в амулете точку выхода в тайной комнате, показал, как пользоваться артефактом. В итоге Сириус теперь 2 раза в сутки переносится в тайную комнату, вынимает готовый алтарь и загружает заготовку. Поскольку артефакт стоит на одном из самых мощных источников магии, то не нуждается в подзарядке накопителей. Мне осталось только заняться изготовлением накопителей жизненной энергии, то есть заготовками под философский камень. Вначале изготовил 3 больших камня, в которые будет стекаться жизненная энергия. На изготовление каждого ушло по 5 дней. Затем принялся делать маленькие камни для алтарей, такие же, как и изготовленные луной Лавгуд. Маленьких камней клепал по 5-7 штук в день. К концу июля изготовил 68 малых камней. Всего с камнями Лавгуд и образцами, произведенными во время обучения, вышло 120 камней. Вполне достаточно для охвата всех станций метро Лондона. В течение следующего учебного года в свободное время буду не спеша делать малые философские камни для установки в большее количество аппаратов в других городах. Затем, надеюсь, фирма выйдет на мировой уровень. С этого года решил начать праздновать день рождения. Долго думать над программой празднования не было времени, решил поступить так, чтобы приятно было всем. Диснейленд нравится людям всех возрастов, так что никто не уйдет обделенным впечатлениями. В середине июля разослал приглашение с одноразовыми 2-сторонними порт-ключами. Амулет вначале перенесет гостя ко мне, по окончанию перенесет гостя туда, откуда тот стартовал, после чего чары рассеются, на свой день рождения Дракомалфою, Луне Лавгуд, Терри Буту, Энтони Голдстейну, Майклу Корнеру. В приглашении указал свободную форму одежды, Поскольку планируется активный отдых с посещением аттракционов, Сириус по моей просьбе заранее приобрел билеты в открытый в прошлом году парижский Диснейленд, присмотрел неподалеку место для телепортации и оградил его слабыми маглоотталкивающими чарами. В 9 утра 31 июля 1993 года на празднование 13-го дня рождения Гарри Джеймса Поттера прибыли все приглашенные гости. Ребята вручили подарки, после чего все дружной компанией в сопровождении Сириуса Блэка телепортировались, появившись вблизи парижского Диснейленда. Это был невероятный день, понравилось всем. У самых популярных аттракционов собирались длинные очереди, судя по их длине, людям приходилось ожидать по часу, два. Как хорошо быть волшебником. Активация амулета отвода глаз, слабое ментальное воздействие на работника парка, и в итоге таким методом наша компания проходит без очереди на любые аттракционы. Из ребят только Майкл Корнер не был удивлен огромному парку развлечений, хотя признался, что был в таком впервые. Остальные же ребята были чистокровными магами и, в отличие от полукровки Корнера, который знал, что это такое, испытали огромный шок от достижений неволшебников. К вечеру все едва держались на ногах, но были довольны, как кот, объевшийся сметаны. Тепло распрощавшись, все телепортировались по домам. На следующий день за утренней чашкой кофе состоялся разговор с Блэком. «Сахатик, этот парк аттракционов – нечто невероятное. Не думал, что маглы могут создать нечто подобное. Сириус, такие парки строят уже давно, в твоей молодости они были распространены. Жаль, что родители дистанцировались от мира маглов, а то, глядишь, водили бы нас в такие места», с грустным выражением лица произнес Блэк. «Сахатик, не понимаю, то ты ведешь себя как взрослый человек, то как ребенок. А чего тут понимать? Блэк, ты сам давно был ребенком, вспомни, как гормоны действуют на психику. Настроение скачет как на маятнике, если обижаешься, то всерьез в один момент хочется смеяться над пальцем, тут же может появиться желание расплакаться. Я, конечно, утрирую, но сути не меняет. Сейчас такой период, подвергаюсь воздействию переходного возраста. Большую часть времени стараюсь себя контролировать, но постоянно это делать сложно, вот и срываюсь. Мне больше непонятно, почему ты ведешь себя так же, думаешь, хотя, да, есть предположение, да что тут думать, потекла у тебя крыша от общения с островными тюремщиками, то есть, ты уверен, что я сошел с ума, почему тогда общаешься с психом, с усмешкой спросил Сириус. Магловские доктора, лечащие сумасшедших, считают, что есть два типа людей, их клиенты, и еще не обследованные, так что не беспокойся, все люди еще не обследованные. Сахатик, тебе же уже много лет, ведь так, в принципе так, и тебе интересно общаться с детьми, Сириус, я воспитал детей и внуков, лишь до правнуков руки не до всех дошли, а зря, я люблю детей, с ними интересно, это раз, а с кем еще общаться, находясь в детском теле, это два, молодость это то, что проходит со временем, это три, дети вырастут и станут взрослыми, и еще, скажи, ты бы смог сейчас, в своем возрасте, завести друзей? Думаю, нет. Дружба проверяется временем, в итоге приятели и знакомые отсеиваются и остаются проверенные годами товарищи, настоящие друзья. Но именно в детском и подростковом возрасте зарождается та связь, что перерастает в настоящую дружбу. Когда вырасту, уже сложнее будет найти друзей. К этим же ребятам присмотрюсь. Время, лучшее сито, само покажет, кто чего стоит и выйдет ли из этого что-либо. А эта девочка, Луна, тоже друг, выделив крайнее слово, спросил Блэк. «Всякое может быть, но будем надеяться на лучшее», отвечаю Блэку с лукавой улыбкой на лице. В этот же день зачаровал центральный приемный алтарь под большой философский камень. Кажущиеся нескончаемыми запасы материалов для изготовления артефактов стали заканчиваться, но их можно достать в любом городе в мире обычных людей. А вот закончившиеся ингредиенты для изготовления философских камней требовали немедленного пополнения. На следующий день запланировал поход по магическим лавкам. Глава 15. 2 августа 1993 года, выпив утреннюю чашку кофе, направился в Косой переулок. Некоторых необходимых ингредиентов не оказалось в наличии, пришлось идти в Лютный переулок. На выходе из магазина прилетела серия из заклинаний. Первые два, оглушающие и парализующие, отразил защитный амулет. Никак не могу определить, откуда летят заклинания, отпрыгнул в сторону и, только выхватил палочку, но не успел применить ни одного заклинания, как следующее оглушающее пробило защиту, дальше темнота. Пришел в сознание. Чувствую себя очень некомфортно. Сижу на стуле, руки связаны сзади, ноги привязаны к ножкам стула. Вокруг темное, скорее всего, подвальное помещение. Голова после оглушающего заклинания болит. На теле из одежды осталось лишь нижнее белье и ни одного артефакта. Попытка аппарировать провалилась, значит стоит антиаппарационный барьер. Только собирался телекинезом сломать стул и начать рвать веревки, что в принципе сделать просто, если воздействовать не на всю веревку, а на отдельные волокна или пряди, но не успел. В помещении зажглась лампочка, и в него вошел мужчина. Высокий, длинные темные волосы, довольно неухоженные, жирные, словно их обладатель моет голову раз в неделю. Раз есть электричество, значит, держит меня в мире обычных людей. Этот человек направил на меня палочку и произнес заклинание. Легилиминс, мои нынешние блоки таким не пробить, так что хрен тебе, а не воспоминания. В принципе, можно его приложить телекинезом, но, надеюсь, успею это сделать в любой момент. Интересно выяснить, зачем меня похитили и кто заказал. Надо разговорить товарища, может, проболтается. Обращаюсь к магу. Ты кто, злостный педофил? Небось, один из банды пожирателей смерти. Аппа. Слегка дернулся на последнюю фразу. Что, неужели один из? Тфу, еж, колобок. Совсем с головой плохо после оглушающего, это же Северус Снейп. Как я его сразу не узнал. Ты в курсе, что похищение Гарри Поттера не самый лучший поступок? Про себя думаю. Ну и сволочь ты, Снейп, сейчас получишь заряд бодрости. Ты не Гарри Поттер, а кто, сейчас сам расскажешь. Снейп достает из кармана мантии флакончик с жидкостью, наверное, веритосерум, сыворотка правды. Зря ты так, Северус, направляю через метку максимально возможную боль. Северус хватается за плечо и со стоном падает на пол, корчась на полу от боли с огромным удивлением смотрит на меня. В глазах явное понимание, кого он посмел захватить. Разрываю телекинезом веревки, которыми был связан. Встаю со стула и притягиваю палочку Снейпа. Этот разумный меня разозлил и разозлил очень сильно. В прошлой жизни не пользовался этим заклинанием, не было нужной злости и повода, зато местный Том Реддл отточил использование этого заклинания до идеала. Направляю палочку на Снейпа и произношу «Круция». Держу заклинание полминуты, Снейп корчится, стонет и извивается от боли. Даю ему немного отдохнуть и повторяю процедуру. Каждый раз увеличиваю время воздействия на 10 секунд, последний раз продержал заклинание минуту. После интенсивной круциотерапии меня немного отпустило. Ну что, предатель, выяснил, кто я на самом деле. Полегчало, господин, я не знал, что это вы. Пощадите, прохрипел Снейп. А когда меня послал в ловушку Дамблдора, тоже не знал. Нет, господин, верю, но испорченный день не прощу. Кидаю еще одно круция, чтобы не расслаблялся. Держу всего около 5 секунд. Где мои вещи? Господин, ваши вещи наверху, в зале, где мы находимся. У меня дома, в тупике предельщиков. В доме есть кто-нибудь кроме нас? Нет. Как ты выяснил, что я не Гарри Поттер? Статьи в газетах, явно не ребенок писал те письма. Я наведался к Петунии, вся ее семья оказалась ментально обработана. С кем ты в сговоре, на кого работаешь, как вышел на меня? Я действовал в одиночку. Вас обнаружил случайно, закупался ингредиентами и решил не упускать возможность выяснить, кто скрывается под личиной Гарри Поттера. Зачем тебе было вообще выяснять это? Я пообещал, что позабочусь о Гарри Поттере. Пообещал или поклялся? Пообещал. Плохо ты выполняешь свои обещания, направляю на него палочку и произношу 2 слова. Авада Кедавра. Поднимаюсь по лестнице наверх. Заклинанием акция притягиваю свои вещи, проверяю все вещи и артефакты на чары и зелья, лишь выяснив, что все в порядке, одеваюсь и надеваю артефакты на свои места, с палочки с ней постираю отпечатки пальцев, бросаю ее на пол рядом с телом, затем своей палочкой применяю на зале и подвале заклинания, развеивающие остаточные следы магии и телепортируюсь домой. Опыт показал, что одного защитного амулета недостаточно, теперь не выйду из дома, пока не обзаведусь приличной защитой. Как же бесит подобные инциденты и разумные, лезущие не в свои дела, не дают спокойно пожить, так и становятся параноиками. Не дай бог стану таким же, как Аластер Грюм с его постоянной бдительностью. Ну вот кто с ней по заодно место дергал, чтобы он полез выяснять то, до чего ему дела не должно быть в принципе. Если ты пообещал заботиться о пацане, так выполняй обещание. Съезди, посмотри, как ребенок живет, усынови или хотя бы игрушки дари раз в год. И что этот человек делает? Ровным счетом ничего. Зато потом, когда не нужно, лезет не в свои дела. А если бы на моем месте был настоящий Гарри Поттер, к примеру, его усыновило бы магическое семейство и закрутило интригу по избавлению от неприятностей в виде Дамблдора. Ведь такой вариант самый логичный. Не представляю, какой шок испытал бы ребенок, которого похитили и начали допрашивать, выясняя, кто он такой на самом деле. Дома подошел взволнованный Сириус. «Сахатик, тебя долго не было, и вид потрепанный. Что-то случилось?» «Да, меня похитили. Северус Снейп, знаешь такого?» «Нюниус, но зачем? Я его найду и покажу, каково трогать моего крестника». «Сириус, расслабься. Эта проблема решена самым радикальным методом. Нет человека, нет проблемы. Расскажи подробнее, что именно произошло», — поинтересовался Блэк. «Выхожу из лавки ингредиентов в лютном. Тут же прилетает несколько заклинаний. Не успеваю среагировать. Защитный амулет не выдерживает. Финиш. Очнулся в исподнем, привязанный к стулу в подвале. Зашел мужик, пообщались. Я его бесполочковым заклинанием приласкал, освободился, поспрашивал кто, зачем и как, потом Аваду в лоб, собрал свое добро и домой». Сириус матерился от души. «Сахатик, теперь по магазинам буду ходить с тобой. Не вопрос. Я теперь немного опасаюсь без защиты из дома выходить. Есть у меня один вариант на примете. Попробую сделать». Задумался, какой вариант защиты реализовать, и решил сделать скафандр, разработанный в прошлом мире для прогулки по Марсу. Идеальная защита от широкого спектра негативных воздействий. Хоть в разработке его не участвовал, но, к счастью, интересовался большинством новинок и статью по его созданию читал. Восстановил знания при помощи окклюменции и приступил к созданию, только не постоянного действия, а активируемый в результате магических и кинетических воздействий. Для скафандра в прошлом мире зачаровывались 4 широких браслета и широкий пояс. Это было сделано для удобства магов, чтобы можно было быстро надеть поверх любой одежды. Мне такого не надо, поэтому сделаю зачарованный комбинезон. Привыкнув не откладывать дела на потом, приступил к созданию защитной одежды. В качестве основы взял военную форму. Заказал Сириусу приобрести стадо из 30 коров, которых мы ритуально упокоили в ритуальном зале Домана Гримма, зарядив тем самым 3 небольших философских камня. Самым проблематичным было транспортировать коров в подвал. Все проверки показали съедобность мяса, полученного в результате ритуала. Так что домашние склады пополнились свежей говядиной. Нанес на поверхность хлопкового костюма тонкий слой из смеси, полученной из заряженного философского камня, порошка вольфрама и резины. Получилась очень плотная пропитка, напоминающая пропитку для туристической одежды. Благодаря специально зачарованной емкости, смесь поддерживалась в жидком виде, а после нанесения пропитка твердела. Затем нанес палочкой на слой защитные руны и комплекс чар. Порошок из философского камня в данном случае выполняет функцию накопителя. Порошок вольфрама усилит защитные функции от физических воздействий, в комплексе с добавленными чарами распределение нагрузки на всю поверхность будет служить вторым контуром защиты. К примеру, если нанести удар ножом, то он не пробьет одежду, а воздействие распределится по всей куртке. Тяжесть одежды компенсируется облегчающими чарами. Плотность одежды компенсируется комплексом чар, направленных на поддержание комфорта. Таковые изначально входят в структуру скафандра. Всего изготовил 3 комплекта такой одежды, один из которых вручил Сириусу. По расчетам, в режиме ожидания энергии хватит на 20 лет работы костюма, в активном режиме защиты примерно на 5 часов работы. 14 августа 1993 года. Закончил возиться с защитными костюмами, Сириус закончил с установкой готовых алтарей в аппараты, сами аппараты начали устанавливать на станциях метро. Решил оставшееся до конца лета время, наконец, посвятить отдыху. Вспомнил, что давно не смотрел кино, а Сириус так и вовсе не знаком с подобного рода творчеством. Купил огромный телевизор, видеомагнитофон и множество видеокассет. Когда подключал технику в зале, Блэк с интересом ходил кругами и доставал постоянными расспросами. «Что это?» Я таинственно улыбался и хранил молчание. Следующие 2 дня мы ели, пили и жили возле телевизора. Решил начать знакомство Блэка с телевизором, с сериала «Семейка Адамс». Этот фильм вызвал шквал удивления у Блэка. После первой серии он спросил: Сахатик, это длинная колдография со звуком, это что, маглы сделали? Да, удивительно, эти адамсы так похожи на мою семью. Неужели маглы знают о существовании мира магов? Скорее всего, сценарий придумал Сквиб. Это не действительность, а наподобие спектакля. Невероятно, никогда не думал, что маглы способны на подобное без всякой магии. Чем больше погружаюсь в мир маглов, тем больше ощущаю разрыв между магами и маглами. Есть такое дело. Именно поэтому, привыкнув к комфорту, технике, свободному доступу к информации, дети из семей простых людей, попадая в наш мир, видят вокруг практически средневековье и начинают считать магов дикарями. А английские маги из властных структур принимают законы, ограничивающие развитие магов, как, например, запрет на зачарование магловских вещей. Ну ведь бред полный. Все, чем мы пользуемся, метлы, одежда, котлы, абсолютно все изобретено обычными людьми. Если следовать этому закону, то маги должны ходить либо в обычной, незачарованной одежде, либо голышом, не использовать для полетов метлы, не использовать телескопы для наблюдений за небом и, тем более, не ездить на паровозе в Хогвартс, но сидеть остатки каникул перед телевизором, это не совсем то, чего хочется получить от лета. Еле уговорил Сириуса отправиться на отдых к морю. В качестве страны посещения был выбран Таиланд. Прибыв на место, начали путешествие из Бангкока. Оказавшись в Бангкоке, обратился к Блэку. «Сириус, если будешь снимать девушку, будь осторожней, смотри на кадык». Хитро улыбаюсь, выдавая Блэку важную информацию. «Что так, Сахатик, ты не в курсе местных традиций?» «Нет, я вообще кроме Англии о других странах не знаю. И то, что нам на магловедении рассказывали, как выяснилось, не соответствует реальности. Таиланд – бедная страна. Основные занятия здесь – сельское хозяйство и туризм. У местных крестьян большие семьи. Вместо контрацепции местные просто избавляются от лишних ртов в семье, но делают это не просто так, а с прибытком. Детей, как правило, девочек, отдают в проститутки, часть прибыли такой ребенок пересылает семье, но часто и мальчиков отдают на панель, а мальчики, чтобы получать большую прибыль, делают себе операцию по смене пола. Так что будь внимательнее, смотри на кадык. Кошмар, ужасные маглы. Сахатик, это правда или ты меня разыгрываешь? Правда. И очень хорошо, что мы живем в Англии. Живи, Гарри Поттер, в Таиланде, и повернись все так же, как вышло, то вместо побоев от родственников и работ по дому, работал бы, раздвинув булки, в пользу неизвестной магловской семьи. Следующие 14 дней мы провели, путешествуя по Таиланду, осмотрели множество достопримечательностей, побывали на слоновьих фермах, увидели старинные буддистские храмы, посетили Чингмай и побережье Пхукета, ныряли с аквалангами, катались на яхте и, конечно, попробовали знаменитый тайский массаж, и каждый раз внимательно смотрели на шею снимаемых девушек, а я еще проверял их чарами из арсенала целителей, чтобы не подхватить какой заразы. Вернулись домой поздно вечером 31 августа 1993 года. На следующий день вновь надо было ехать в Хогвартс. В Хогвартсе держало исключительно неоконченное обучение у Памфри, но, поскольку оно крайне важно для будущих планов, бросать его на половине пути не собираюсь. Глава 16. 1 сентября 1993 года. Как обычно, для ученика школы Хогвартс этот день проходит в пути. В Хогвартс-экспрессе нашел Луну. Она сидела в купе в одиночестве. На ней были надеты огромные футуристического вида очки с разноцветными линзами и в оправе в виде растопыренных разноцветных ладоней. «Привет, Луна!» «Здравствуй, Гарри!» «Что за очки?» «Астрально-спектральные очки. Это папа изобрел, чтобы можно было увидеть мозгошмыгов. Прикольно выглядит. Можно померить?» «Конечно, Гарри!» «Папа тебе в подарок сделал такие же». Луна из сумочки достала вторую пару очков и вручила мне. «Спасибо, Луна». Осмотрел очки. Какие-то чары на них наложены, но не ясно, что именно. Наложил палочкой несколько диагностических чар. Они показали, что наложенные заклинания принадлежат к разделу обнаружения невидимого. Скорее всего, при помощи этой оптики можно будет обнаружить магов под дезиллюминационными чарами. Трансфигурации подгоняю линзы под свое зрение и примеряю очки. Мозгошмыгов не увидел, но отражение в окне было забавным. Присмотрелся к Луне и понял, кого она напоминает. Если ее перекрасить в брюнетку и одеть в черное готическое платье, выйдет копия Мортиши Адамс. «Гарри, я собираюсь пройти по поезду раздать журналы. Рекламная акция?» Да, мы с папой подумали, что это будет полезно. Хорошая идея, Луна. Обязательно составлю тебе компанию. В эту поездку почти все ученики Хогвартса могли наблюдать Гарри Поттера в компании с девушкой, привлекающих к себе внимание огромными цветными очками и раздающих журнал Придира. Многие подумали, что Поттер сошел с ума, некоторые решили, что раз Поттер ходит в таких очках, то это новая мода, а несколько человек подумали, что это очередной эксперимент безумного рейвенклавского артефактора. В одном из купе нашелся мой фанат, Колин Криви. Он, увидев своего героя в таком виде, замер как суслик перед бампером УАЗика. «Привет, Колин. Ребята», слегка наклоняю голову, приветствуя ребят. «Здравствуй, Гарри. А что это у тебя за очки?» — спросил Криви. «Колин, это разработка отца Луны Лавгуд, мистера Ксенофилиуса Лавгуд. Астрально-спектральные очки. Как понял, они позволяют видеть невидимое. Предполагаю, что можно будет обнаружить магов под мантией невидимкой или дезиллюминационными чарами, невидимых животных, наподобие фистралов. Луна говорит, что еще можно увидеть мозгошмыгов, так что тестируем потихоньку артефакт. Круто. А можно вас сфотографировать?» — спрашивает Кривии, не дожидаясь ответа, стал доставать фотоаппараты. «Я не против. Луна, что скажешь? Соглашаюсь побыть моделью». «Я тоже», — мило улыбнувшись, ответила Лавгуд. «Нам пришлось позировать, вначале в паре, затем фотографировались с учениками до тех пор, пока у Колина не закончилась пленка в обоих фотоаппаратах. Не могу сказать, работают ли астрально-спектральные очки на обнаружение невидимых зверей, поскольку фистралов видел в обоих мирах с самого начала, но в пути провел опыт, наложил на несколько предметов дезиллюминационные чары, и в очках были различимы их контуры. По прибытию, перед посадкой в кареты, к нам подошел Драко Малфой. «Привет, Гарри. Решил сменить имидж с безумного ученого на просто сумасшедшего?» — с улыбкой обратился Малфой. «Салют, Драко». Снимаю очки, протягиваю Малфою. «Примери, посмотри в сторону карет». «Зачем еще? Поттер, ты реально рехнулся?» Драко отшатнулся назад, пряча руки за спину. «Драко, не знал, что ты такой стеснительный. Это научный эксперимент. Надень очки и скажи, видишь ли ты странных животных?» «Ну хорошо, Поттер, только если это опять твои очередные шуточки, я тебе это припомню». Драко надел очки и всмотрелся в сторону карет. «Вижу каких-то странных лошадей, словно серые монстры с кожистыми крыльями». «БРР, что за ерунда, Поттер?» — резким движением снимает очки и возвращает мне. «Это не ерунда, Драко. Эти милые невидимые лошадки, фистралы, о них будут рассказывать на уроках ухода за магическими существами. Именно они тянут кареты до Хогвартса, а не как думает большинство школьников, что кареты едут сами». «И что, эти очки позволяют рассмотреть таких зверушек?» — спросил Драко. «Угадал. Круто, правда?» — улыбаюсь как можно шире, отвечая Малфою. «И все равно все рейвенклавцы безумны», — оставил за собой последнее слово Малфой. «В этом году решил посвятить большую часть времени изучению целительства и развитию метаморфизма, но и прочие тренировки не собирался запускать. Дуэльная подготовка с Флитвиком, тренировки телекинеза, игра на гитаре. Помимо тренировок и учебы надо было заняться изготовлением философских камней для алтарей, так что скучать точно будет некогда». Время до зимних каникул пролетело незаметно. Казалось бы, вот только вчера было 1 сентября 1993 года, сидел за столом Рейвенкла, наблюдая за церемонией распределения. И вот уже 22 декабря 1993 года, несмотря на учебу, тренировки и прочие дела, не забывал и о развлечениях. По-прежнему, воскресенье проводил в компании неизменной троицы: Бут, Голдстин, Корнер. Пока тепло, делали вылазки на улицу, порыбачить или пожарить шашлыков. В таких вылазках всегда звал в нашу компанию Малфоя и его сквайров, ну и, конечно, Лавгуд. С наступлением холодов сборы перешли в баню, и к нам стала присоединяться Луна. Раньше мы не стеснялись, купались, в чем мать родила. С присоединением к компании мальчишек девушки пришлось надевать плавки. Малфой, из-за принадлежности к другому факультету, в банных посиделках не участвовал. На каникулы наведался домой и первым делом бросился проверять мою прелесть – философский камень. После обнаружения, что схема работает должным образом, радости не было границ. Первый философский камень частично зарядился. Заряд составлял примерно 30 лет жизненной энергии. Этого хватит на изготовление 15 доз средней мощности исцеляющих эликсиров. как раз достаточно, чтобы поправить здоровье всем азкабанским сидельцам, ну и себя не обидеть. Еще 3 дозы останется про запас. Следующий заряд, накопившийся к пасхальным каникулам, потрачу на эликсир омоложения и прекращения старения для Сириуса. День потратил на изготовление эликсиров. Вечером вручил 1 дозу Блэку и выпил 1 сам, избавившись, наконец, от очков. Затем метаморфизмом изменил внешность на Ридбловскую и отправился на остров, на котором проходили реабилитацию беглые преступники. Телепортировавшись на остров, отправил по всем меткам сигнал на сбор. Пришлось ждать 10 минут, пока собрались все. Отсутствовало 2 из ощущаемых обладателей меток. Обвел глазами всех собравшихся. Нет Крауча и Каркарова. Тянусь по метке к первому. Он в Англии, но чувствуется странно, будто без сознания. Ладно, разберемся. Местонахождение Каркарова не могу нащупать. Связь с меткой крайне слаба. Обращаюсь к народу. Кто знает, где находится Каркаров и что с Барти Краучем-младшим? Мой лорд, заговорил Люциус Малфой, сделав шаг вперед из группы людей. Игорь Каркаров занимает должность директора Дурмстранга, а Барти Крауч-младший умер в Азкабане много лет назад. Спасибо, Люциус. Киваю ему и начинаю речь. Товарищи, на многие годы нашей организации пришлось уйти в подполье. Все мы знаем виновников наших бед, чтобы им в аду черти сделали на 100 градусов погорячее. Но мы не сдались и продолжили жить. Делаю паузу, осматриваю людей. Чувствую одобрение. Спустя много лет мы вновь собрались вместе. Мы повзрослели, накопили мудрости, стали умнее. Как показал опыт, путь террора ведет исключительно к пропасти, потому в настоящем мы будем действовать иными путями. Нас, магов, осталось слишком мало, потому не можем позволить себе разбрасываться таким ценным ресурсом, как маглорожденные маги. Тем более, мы не можем позволить погибать в бессмысленной борьбе представителям чистокровных магов. Отныне мы не бойцы. Перед нами стоит задача создать образ исключительно положительных магов, на которых будут равняться прочие. Наша задача захватить власть мирным путем. Для этого мы должны постепенно продвигать на ключевые посты во властных структурах своих людей. А если понадобится применить силу, то никто не должен суметь доказать нашу причастность к этим событиям. Есть иностранные наемники и всевозможный сброд, который не жалко послать на убой за наши интересы. Предлагаю активно использовать труд сквибов и всячески их поощрять, ведь глупо стесняться того, что существует. Об этом не принято говорить вслух, но все мы знаем, что у магов иногда рождаются неодаренные дети. Раньше их обучали, и они преданно служили магам, являясь переходным звеном с миром маглов. Почему отказались от этой практики и стали стесняться сквибов, более того, их стали презирать? На этот вопрос ответить непросто. Главное, что в наших силах изменить столь порочную практику. Доподлинно известно, что у сквибов и их потомков часто рождаются магически одаренные дети. Это значит, что сквибы являются носителями генов предков магов и их стоит беречь или, по меньшей мере, не упускать из виду. Среди пожирателей возник ропот. Как же, повелитель резко сменил парадигму на противоположную. Если бы не постоянное легкое ментальное воздействие через метку, настраивающее слушателей на положительное восприятие, то подобная речь даже для местного темного лорда, раскидывающего во все стороны Круция, могла закончиться линчеванием. Первоочередная наша задача – восстановление здоровья и социальной активности наших товарищей, пострадавших в тюремных застенках. Для первого были реализованы все условия. Я, как сюзерен, стараюсь приложить максимум усилий для поддержки своих преданных последователей. Белла, подойди сюда. Беллатрис Элестриндж подходит ко мне. Достаю из сумки шкатулку с 10 эликсиров, протягиваю ей. Раздай своим пострадавшим товарищам, выпейте. Белла раскрывает шкатулку, внимательно рассматривает. Вокруг нее стекаются остальные пожиратели. Беллатриса открывает 1 пузырек, нюхает. От удивления ее глаза расширяются. Она разворачивается в мою сторону и задает вопрос. Мой лорд, это то, о чем я подумала. Белла, как хороший сюзерен, стараюсь не применять легилименцию на товарищах, так что не могу знать, о чем ты подумала. Посылаю ей широкую улыбку. Господин, это же эликсир жизни. Белла, ты только что заработала троллы по алхимии. Это не эликсир жизни, а его производная, эликсир здоровья. В отличие от эликсира жизни не продлевает жизнь, а лишь лечит человека почти от всех болезней. После этой фразы возникло ощущение, словно оказался окружен долгопятыми, большеглазыми зверьками, столь большие глаза стали у окружающих. Дождался, пока народ успокоится и выпьет свои порции эликсира. Продолжил речь. По вопросу социализации есть следующая идея. Необходимо придумать и реализовать способ изменения внешности на долгий срок. Пока вижу один реальный вариант использовать магловских пластических хирургов. Маглы уже давно используют хирургические операции для кардинального изменения внешности. В том числе этот способ популярен в криминальных кругах. В сочетании с зельями, восстановление после операции займет считанные дни, в отличие от обычных для маглов нескольких месяцев. Этот способ будет хорош тем, что неизвестен большинству магов. Какие проверки могут применить? Будут искать следы воздействия оборотного зелья или маскирующих артефактов. И ничего не найдут. Под новую внешность надо будет изготовить качественные документы, представив наших соратников как магов-иностранцев, эмигрантов, перебравшихся жить в нашу страну. Затем легализованные товарищи смогут договориться с гоблинами на доступ к своим состояниям под новой личиной и начнут жить полноценно. «Мой лорд, это гениально!» – воскликнул Рудольфус Лестриндж. «Спасибо вам!» Еще немного пообщавшись с соратниками, обсудив их задачи и возможные пути реализации, отбыл домой. Утром следующего дня, 23 декабря 1993 года, решил разобраться, что за история с Барти Краучем. Навесил на себя дезиллюминационные чары, в левую руку взял пистолет, в правую волшебную палочку и телепортировался по метке Крауча. Барти лежал на диване, его глаза были пусты. Передо мной появилась домовая эльфа и кинулась какими-то эльфийскими чарами. Чар отразил костюм, эльфийку обездвижил телекинезом и кинул парализующее заклинание. Эльфийку затем связал заклинанием, взял Крауча за руку и телепортировался на остров, вблизи от бунгало Лестринджи. Под навесом возле бунгало в шезлонге лежал загорал Робастан Лестриндж. Он заметил нас и выдвинулся на помощь. «Мой лорд, это вы?» Робастан очень подозрительно посмотрел на меня и медленно, стараясь действовать незаметно, потянулся за палочкой. «Робастан, ты часом не офонарел, или, как некоторые, решил предать меня?» «Мой лорд, прошу простить, если это вы, то выглядите несколько странно. Вы можете доказать, что вы, это вы, как в прошлый раз, всех приложить через метку или тебе личной круциотерапии будет достаточно?» Спрашиваю и посылаю легкую боль Робастану через метку. «Прошу прощения, мой лорд». Робастан падает на колени и кланяется в ноги. «Не признал. Просто вы выглядите иначе, чем на прошлых встречах. Иначе, что он имеет в виду? Что могло повлиять на внешний вид? Допустим, дезиллюминационные чары. Так они слетели от нападения эльфийки. А может, призываю заклинанием зеркала. Это просто эпический промах. Из зеркала на меня смотрел Гарри Поттер. Это надо было забыть изменить внешность. Робастан, кроме Лестринджи, о моей настоящей внешности пока никто не должен знать. Ты понял? Конечно, мой лорд. От меня никто ничего не узнает. Воскликнул Робастан. Я занялся изменением черт лица, после чего отозвал зеркало. Так лучше? Интересуюсь у Лестринджа. Да, мой лорд. Позвольте спросить, а это кто с вами? Вам нужна помощь? Вот, этот вопрос ты должен был задать с самого начала, а не докапываться до секретов возрождения своего сюзерена. Не узнаешь? Робастан подошел ближе. Так это же Барти Крауч. А Малфой вчера говорил, что он умер. Малфой не всезнающий пророк. Я сегодня нашел Крауча у него дома. Налицо все признаки нахождения под империя. Неси его под навес. «Будем лечить». Робастан отнес Крауча на шезлонг. Я призвал флакон с эликсиром здоровья и потихоньку влил его в горло Крауча. Как же жалко переводить такую дорогую вещь, но оно того стоит. Глаза Барти стали оживать, с лица исчезло бессмысленное выражение, на нем проявились четко различимые эмоции. Барти повернул голову в мою сторону и прохрипел: «Мой лорд, это вы живы, какое счастье, как я тут оказался, где я?» «Здравствуй, Барти. Я тоже рад тебя видеть. Ты в безопасности в окружении товарищей. Расскажи, что помнишь, что с тобой произошло?» «Мой лорд, когда вы пропали, меня посадили в тюрьму. Но моя мать, она освободила меня ценой своей жизни. Она была больна, умирала и уговорила отца вытащить меня из тюрьмы. Там приняла оборотное зелье с моим волосом, а я выпил оборотное зелье с ее волосом. Отец наложил на меня империя и вывел из тюрьмы, а мать умерла там в моем обличье. Потом отец держал меня все время под воздействием заклинания подвластия. Когда заклинание ослабевало, я начинал осознавать происходящее вокруг, пытался сбросить его, но отец обновлял чары. Он приставил ухаживать за мной домовичку,